я могу понять очень довольствие. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Крючкова Мария Анатольевна, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Наталья Николаевна, это вы? Да. Касаемо задолженности на 135 804 рубля, вам звоню. И второй договор на 129 089 рублей. В течение суток необходимо полностью вопрос закрыть. Вы намерены с оплатой вопрос решать? Кому это необходимо? Вам. Мне? Я не испытываю такой необходимости. У вас же долг, естественно, требования. Да нет у меня никаких долгов. Ну, только документы у нас тут уже подготовлены. Ну, все, идите в суд, значит, раз подготовлены. Чего тогда разговору разговаривать? То есть вы от долга отказываетесь, добровольном порядке не будете платить, да? Ага. Хорошо, я вас поняла, до свидания. Пока. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Слушаю. Денис Викторович, могу услышать? Вы кто? Алло. Кто вы? Денис Викторович, могу услышать? Вы кто? Меня зовут Константин Витальевич, Восточный экспресс-банк, отдел судебного взыскания. Какого взыскания? Алло. До судебного. Нет, не можете. А как я могу к вам обращаться? Валентина. Валентина. А вы не знаете Дениса Викторовича? Знаю. А кем он вам приходится? А зачем мне это с вами обсуждать? Я вас понял. А Валентин Михайловна кем вам приходится? Мной. Угу. Я вас понял. Ну вот звоню вам по поводу задолженности 64 дня. Не по кредитному договору 4.0. Что случилось? Так звонили уже сегодня. Два раза. Звонили вам, да? Угу. Я вас понял, но если бы вы оплачивали, то вам бы никто бы не звонил. Так что случилось, почему не оплачиваете? А по закону сколько раз можно звонить? Ну, как бы мы звоним вам, а оповещаем вас о вашей задолженности. Я какой вопрос вам задала? По закону мы можем звонить столько, сколько нужно. Да? Так и написано в законе, да? Столько, сколько и нужно, можно звонить. А в каком законе написано, что мы не можем вам звонить? Ну, вы можете мне звонить, но только один раз в день и два раза в неделю. Никакого закона. Никакого закона нет? 230-й федеральный закон ни о чем вам говорит, не говорит? Говорит, я вас понял. Хорошо, возможно, банк превысил свои полномочия, но тем не менее... У вас есть задолженность 64 дня. По какой причине вы оплачиваете? Так если, возможно, банк превысил свои полномочия, о чем мы можем сейчас разговаривать? Наверное, вам нужно извиниться. А ваши задолженности? Трубку? Как вы думаете? Ну, я же с вами сейчас разговариваю. Разговариваете. Значит, вы можете разговаривать? Могу разговаривать. Логика железная, конечно. Так. Ну, а что железного? Что у вас случилось? Что железного? Почему не оплачивать тогда? Железно то, что сегодня вы не можете со мной больше обсуждать эти вопросы, потому что превысили количество взаимодействий, что сами подтвердили. Я вас понял. Хорошо тогда. Всего доброго. Угу, пока. Да. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник. Я слушаю. Нина Раджабалиевна, здравствуйте. Привет. Меня зовут Господинова Наталья Геннадьевна, отдел взыскания банка Тинькофф. Румина Раджабалиевна, вы меня слышите хорошо? Говорите, говорите. Звоним по факту вашей задолженности по причине грубого нарушения вами условий кредитного договора. Банк выставил требования к оплате в течение сегодняшнего дня. 14 100 рублей. Давайте обсуждать, каким способом будете производить оплату. Где я могу ознакомиться с требованием банка? Это минимальный платеж. Где я могу ознакомиться с требованием банка? В личном кабинете. Вся информация имеется. В прошлом расчетном периоде вы должны были оплатить минимальное. В прошлом расчетном периоде вы должны были оплатить минимальный платеж 10 500 рублей вы до 26 мая. Какой я вам вопрос задаю? Вы не вносили? Я говорю, где ознакомиться с требованием банка? В личном кабинете его нет. Выписки вам приходят. Выписка это требование каждый банка? Месяц. По-моему, выписка это выписка. А требования если банка вы не получаете где? Выписки, вы должны звонить в банк Тинькофф, уточнять сумму минимального платежа и дату оплаты. Прям. Вопрос какой был? Где почему требования? Почему вы не получаете выписки? Причем тут выписки? С чего вы взяли, что я их не получали и не получаю? Я говорю... В пункте 5 договора указано, что если вы не получаете выписку, то обязаны самостоятельно связываться с банком, узнавать сумму, дату оплаты минимального платежа. Также вся информация дублируется посредством пуш-уведомления или смс-сообщения. Надеюсь, к этому вопросу мы больше не вернемся. Не возвращайтесь к вопросу выписки. Я спрашиваю, где требования банка, где с ним ознакомиться? Мы с вами уже связались. 14 100 рублей – это минимальный платеж. Лучше бы со мной, конечно, не связывались. Но требования банка, где я могу посмотреть и прочесть его? Я вам уже пояснила всю что ситуацию. Что вы мне пояснили? Вы мне рассказывали про выписки. Я вас про выписки не спрашивала. Я вас спрашивала про требования банка, где с ним ознакомиться? Я вам пояснила по этому вопросу. Вы мне пояснили про выписки. Я про выписки вас не спрашивала. Я спрашивала, где я могу ознакомиться с требованием банка. Требования банка оплатить минимальный платеж 14 100 рублей. Где я могу ознакомиться с требованием банка? Хорошо понимаете. А вы хорошо понимаете, где требования банка? Требование банка оплатить оплату в 14 100 рублей. Где оно? Что значит, где оно? Где требование банка? Вы говорите, что банк выставил требования. Я хочу ознакомиться с требованием банка. Где я могу это сделать? Я вам уже пояснила до этого. Что вы мне пояснили до этого? Информацию в личном кабинете нет требования банка. Документа с названием требования банка там нет. Конечно же, заходила. Если вы чего-то не понимаете или не знаете, то вас не освобождают от ответственности. Я совершенно не понимаю, о каком требовании почему идет речь. Почему временно не получилось произвести оплату потому минимального платежа? Потому что банк не выставил требования все еще. Где требования? Где посмотреть на требования? Я вам уже по этому вопросу объяснила, почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа. Милота! Так требования-то где все-таки? Что будем делать с требованием? Вы говорите, оно есть, я его не видела. Где посмотреть на его? В форме устного договора. Устного договора? У нас с вами есть какой-то устный договор? Намерены вести конструктивный диалог. Так вы не отвечаете на мои вопросы. Я спрашиваю, где требования банка? Я спрашиваю, я вам уже ответила, когда мы больше с вами когда мы заключили с вами устный договор? Я что-то пропустила этот момент. Вы заполняли анкету заявления. А устный договор тут при чем? Составление анкеты – это одна из составляющих вашего договора с банком. А устный договор тут при чем? Заявление анкеты, вы дали свое согласие на обслуживание по условиям тарифного плана и УПБУ, которое также является неотъемлемой частью заключения договора. Так что там с устным договором? Когда мы его заключали и с кем? Ну, если бы вы хорошо слышали, ваш смех вам мешает. Почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа? Где, когда и с кем я заключила устный договор? Ну, если бы вы слушали бы внимательно, вы бы слышали. Вы клоунесса, мадам, вы не тем занимаетесь, идите в цирк. Вы там гораздо больше заработаете. Рамина Радзабалиевна, с вами уже не первый раз общается специалист. И вы все никак не можете ответить. Так вы не намерены вести конструктивный диалог. Вы не отвечаете на мои вопросы. Именно вы не в состоянии вести конструктивный диалог. Где требования, я не узнала, когда, с кем и как я заключала устный договор, и какой предмет этого договора. Я тоже от вас не смогла добиться. Я вам задаю одни вопросы, вы отвечаете на те, что голос в вашей голове вам нашептывает. Вернитесь в реальность. Я здесь. А на вопросы готовы ответить? Надо фиксировать негативную характеристику в вашем кредитном деле. Данный договор может быть предоставлен для обращения в суд, судебных приставов, как нежелание сотрудничества. Я вас умоляю, предоставить.